Глава 19. Алена. Как только за Игнатом захлопнулась дверь, я еще несколько секунд сидела в ступоре, прямо там, на комоде, где он меня оставил. А перед этим целовал, трогал слишком откровенно, по-взрослому, требовательно, страстно. И если бы его не отвлекли, то мы бы могли зайти очень далеко. Игнат напрягся. Со стороны улицы послышался шум. Мужчина отпустил меня, потом сказал сидеть здесь, а сам ушел. Губы горели от поцелуя, и я вся была как голый натянутый нерв. Пальцы било мелкой дрожью, а сердце заходилось в бешеном ритме. Аккуратно спрыгнув, поправила платье, посмотрела на себя в зеркало. Пригладила немного растрепанные волосы, подошла к окну. Хотела отдернуть прозрачную вуаль и выйти на балкон, но не стала этого делать. Поднялась на носочки, выглянула. Кто-то приехал в гости. За воротами два черных автомобиля, а к крыльцу по дорожке шел лысый, невысокий, полноватый мужчина. Ему навстречу шел Игнат. Даже на расстоянии чувствовалось, что он напряжен. Было видно, как ровно он держит спину, убрав одну руку в карман брюк. И я не могла отвести от него глаз. А когда Игнат повернулся к дому, бросил взгляд на мое окно. Испуганно отступила. Мне было сказано не высовываться, но кто мне запретит? Интересно, кто это приехал? И почему мне нельзя выходить? Я вообще мало что знаю о жизни этого человека, чем он занимается, какие ведет дела, есть ли у него враги. И то, что я попала к нему, это не такая уж и случайность. Он управляет этим городом, он контролирует его, насколько я поняла. Но я для него какая-то безымянная девица, попавшая в беду, в передрягу, потерявшая все свои вещи и телефон. И все это вызывает много подозрений. Да я сама у себя вызываю подозрения. Ничего не помню, веду себя странно. Какие-то подозрительные замашки богатой девицы, разбирающейся в дорогих марках одежды. Знаю английский язык. Но любопытство, как всегда, взяло вверх. Так бывает у глупых девчонок. Открыла дверь, прислушалась. Тихо ступая, дошла до лестницы. Голоса были слышны, но слова разобрать было невозможно. Начала медленно спускаться. Хорошо, что в этом доме не скрипел пол. Спустилась как можно ниже, до того момента, чтобы меня не было видно. Присела на ступеньку и обратилась вслух. «Что-нибудь выпьешь, Виктор Петрович?» «Нет, спасибо, Игнат, я откажусь. Все-таки утро, еще работать надо». А то губернатор да выпивший на совещании. Вот же смеху будет. Меня тогда журналисты совсем заклюют. Когда это тебя смущало? Всегда. В чем суть визита, Виктор Петрович? Даже теряюсь в догадках. Голос Игната был низким, расслабленным. Я даже представила, как он сидит в кресле, закинув ногу на ногу, и курит, выпуская в потолок тонкую струйку дыма. Даже уловила запах. «Разве нужна какая-то цель, чтобы посетить хорошего человека и друга?» «Виктор Петрович, я тебе в друзья не набивался. Ты прекрасно, господин губернатор, должен знать, кто я и что здесь делаю, и какова твоя роль в обеспечении благополучия города и области». «Ну, не злись, Игнат, я все понимаю. Да, извини, что вот так, без звонка. Хотел узнать лично от тебя. Не намечается ли что-то серьезное и как вообще дела? А то ходят слухи нехорошие. И какая такая сорока принесла тебе некие слухи в клювике? Товарищ Кутузов, наш любимый мэр, это вы с ним охотой и рыбалкой занимаетесь в перерывах между служением народу и посещением клуба для взрослых? Валерий Иванович только вот недавно там отдыхал в наручниках и на коленях. Это, конечно, не мое дело, но и когда лезут в мои дела, я тоже не люблю». Последняя фраза была произнесена жестко, у меня даже мурашки пошли по коже. Странным выходил разговор, я вообще ничего не понимала. Но было ясно, что Игнат раздражен визитом этого человека. Выходит, он губернатор этой области, а еще есть мэр в наручниках. И как они все связаны? Или как они могут быть связаны со мной? Ой, зря губернатор приехал в этот дом и начал расспрашивать его хозяина. Не нравится это Игнату, и мне не нравится. испуганно прижалась к стене, чувствуя чье-то присутствие и заметив движение краем глаза. Рядом что-то шевельнулось. Я повернулась. Это был кот, который, как всегда, возник из ниоткуда. Он сел на ступеньку рядом со мной и посмотрел в глаза. «Сиди тихо, не мурлыкать и не мяукать. Мы подслушиваем. Да, это нехорошо. А что делать? Надо же чем-то себя занять и разобраться, что происходит. Ты понял меня? Даже не вздумай выдавать нас!» Прошептала тихо, приложила палец к губам. Не знаю, понял меня кот или нет, но глаза у него были очень умные. «Я все услышал, Александр Александрович. Не смею больше отвлекать. Вы, наверное, еще не завтракали. Такие ароматы исходят из кухни. Я пойду, но вы имейте в виду. Я всегда к вашим услугам. Что бы ни происходило, что бы ни случилось, я на вашей стороне». «Хорошо, Виктор Петрович. Всего доброго. Удачи на таком нелегком посту. И помните о том, что незаменимых людей нет. И если кто-то когда-то задумает свою игру за моей спиной, в обход моих интересов и интересов тех людей, которых я представляю, будет очень плохо. Даже не представляю, как плохо». «Ой, ой, ой, ну не пугайте меня. Игнат, мы же друзья. Никто ничего не затевает. Боже упаси. Я к вам с подарком, с открытым сердцем, душой. Я оценил». Мужчины начали прощаться. Я вскочила с места и побежала наверх, завернула за угол, прижалась к стене. Сердце гулкими ударами отдавалось в груди. В ушах шумело, даже голова немного заболела. Стою, кусаю губы, моля о том, чтобы они быстрее ушли. Шаги, щелчок дверного замка, тишина. Я задержала дыхание. «Ты можешь выйти. И учти, подслушивать — это очень нехорошо». Черт, как он мог меня увидеть? Почувствовал? Не знаю, он сам дьявол. «Выходи. Давай, спускайся. Завтракать будем. Твои любимые блинчики уже остыли». Вроде по голосу было слышно, что Игнат не сердится, но я все-таки немного опасалась. Вышла из своего укрытия, спустилась, глядя мужчине в глаза. Он лишь усмехнулся. «Ты знаешь, что любопытство когда-то сгубило кошку?» «Не знаю. Я же ничего не помню. Вот совсем ничего. Есть очень хочется. Кто это был?» «Неважно». «Мне интересно». «Неинтересно». Зашли на кухню. За нами, тяжело дыша, практически забежал Марат. «Вот же упырь! И зачем только приперся? Что он хотел, Игнат?» «Марат, пожалуйста, за столом не будем о деле». Игнат строго посмотрел на помощника. «Да, и тем более здесь посторонние. Обсуждать дела при посторонних людях очень опасно. Вдруг я что-то кому-то могу разболтать или передать, или еще чего опаснее – отравить. А вы не знаете, где купить яд?» Мой сарказм и чувство юмора вырвались наружу. Алевтина Даниловна кашлянула, чуть не выронила из рук кофейник. Игнат усмехнулся, а Марат округлил глаза. «Так ты диверсантка?» «Не знаю. А вдруг?» «Яд, это так по-девчачьи». «Действительно, яд слишком театрально. Пистолет. Нужна только пуля. Мне кажется, очень быстрая и удобная смерть. Секунда, и нет человека». «Что за кровожадность? Что с тобой случилось, Барби?» Игнат лениво разглядывал меня, как довольный кот. Пил кофе, а в глазах плясали черти. Даже вздрогнула, когда представила, что будет, если они вырвутся наружу. «Не называй меня так». «Аленушка?» «Аленушка тоже не надо, просто Алена». «Хорошо, Барби». «Слушайте, вы как дети малые, даже смешно». «Марат, ешь, не подавись и вали работать». «Слушай, она кровожадная, даже не ожидал. С виду такая миленькая, маленькая». «Да, самые ядовитые змеи миленькие и маленькие. Они незаметно забираются под кожу и, пуская свой яд, медленно тебя убивают». Глаза Игната потемнели, взгляд прошелся по моему лицу, задержался на губах, а я сглотнула. Нервно облизала губы, поерзала, вспоминая, как Игнат меня целовал, как трогал, каким был страстным и голодным. «Звучит, как сказка», — ответила тихо. «И нет противоядия?» «Нет», — прозвучало, как приговор.